Георгий Александрович же слывет в императорской семье либералом. Сыновей воспитывает мягко, на французский манер, а единственную дочь свою любимицу, по мнению родственников, и вовсе избаловал. Ее высочество, слава богу, тоже из своего купе не выходило, и проказу Павла Георгиевича не видела. С самого Петербурга заперлась с книжкой, и даже знаю, с какой именно. «Крейцерова соната», сочинение графа Толстого. Я читал на случай, если зайдет разговор между дворецкими, чтоб не ударить лицом в грязь. По-моему, чтение прискучное, и для 19-летней девицы, тем более великой княжны, совершенно неуместное. В Петербурге Екатерина Иоанновна нипочем не позволила бы дочери читать этакую пакость. Надо думать, роман был засунут в багаж тайком. Не иначе, как фрейлина баронесса Строганова снабдила, больше некому. Моряки угомонились только под утро, после чего я и позволил себе немного подремать, потому что, честно сказать, порядком устал от предотъездных хлопот, да и предвидел, что первый день в Москве окажется нелегким. Трудности превзошли все мои ожидания. Так уж сложилось, что за 46 лет своей жизни я никогда прежде не бывал в Белокаменной. Хотя по свету поездил немало. Дело в том, что у нас в семье азиатчину не жалуют. Единственным маломальски пристойным местом во всей России признают Петербург. Да и с московским генерал-губернатором Семеном Александровичем мы холодны. Так что бывать нам в древней столице незачем. Даже в Крым, на Мисхорскую мызу, мы обычно едем кружным путем через Минск, поскольку Георгий Александрович по дороге любит пострелять зубров в Беловежской пуще. А на прошлую коронацию, тому 13 лет, я не ездил, поскольку занимал должность помощника дворецкого и был оставлен замещать моего тогдашнего начальника, покойного ныне Захара Трофимовича. Пока ехали от вокзала через весь город, я составил себе о Москве первое впечатление. Город оказался еще менее цивилизованным, чем я ожидал. Никакого сравнения с Петербургом. Улицы узкие, бессмысленно изогнуты, дома убоги, публика неряшлива и провинциальна. И это при том, что в преддверии ожидаемого высочайшего прибытия город изо всех сил постарался прихорошиться. Фасады помыты, крыши свежевыкрашены, на Тверской, это главная московская улица, чахлое подобие Невского, повсюду развешаны царские вензеля и двуглавые орлы. Даже не знаю, с чем Москву и сравнить. Такая же большая деревня, как Салоники, куда заходил наш Мстислав в прошлом году. По дороге нам не встретилось ни фонтана, ни дома, в котором было бы больше 4 этажей, ни конной статуи, лишь сутулый Пушкин, да и тот, судя по цвету бронзы, недавнего обзаведения. У Красной площади, которая меня тоже изрядно разочаровала, кортеж разделился. Их высочество, как подобает членам императорской фамилии, отправились поклониться иконе Иверской Божьей Матери и кремлевским мощам. А я со слугами поехал готовить наше временное московское обиталище. Из-за вынужденного разделения двора на две половины пришлось довольствоваться самым скромным количеством прислуги. Я смог взять с собой из Петербурга лишь 8 человек. Камердинера его высочества, горничную Ксении Георгиевны, младшего лакея, уже упоминавшегося Липса, для Павла Георгиевича и Эндлунга, буфетчика с помощником, белого повара и 2 кучеров для английского и русского выездов. Предполагалось, что чай и кофе я буду подавать сам. Это своего рода традиция. Рискуя показаться нескромным, скажу, что во всем дворцовом ведомстве никто лучше меня не исполняет сей род обязанностей, требующий не только огромного навыка, но и таланта. Недаром я 5 лет служил кофешенком при их величествах покойном государе и ныне вдовствующей императрице. Разумеется, я не рассчитывал, что обойдусь 8 слугами, и особой телеграммой попросил московский отдел дворцового управления назначить мне толкового помощника из местных, а также предоставить 2 форейтеров, черного повара для прислуги, лакея для обслуживания старших слуг, 2 младших лакеев для уборки, горничную для мадемуазель де Клик и 2 швейцаров. Большего просить не стал, отлично понимая, какая в Москве нехватка с опытной прислугой в связи с прибытием такого количества высоких особ. Никаких иллюзий насчет московских слуг я, конечно, не питал. Москва — город пустующих дворцов и ветшающих вилл, А хуже нет, чем держать штат слуг безо всякого дела. От этого люди дуреют и портятся. Вот у нас три больших дома, в которых мы живем попеременно, за вычетом весны, которую проводим за границей, потому что Екатерина Иоанновна находит время для Великого Поста в России невыносимо скучным. Зимой семья обитает в своем петербургском дворце, летом на вилле в Царском, осенью на Мисхорской мызе. В каждом из домов имеется свой штат прислуги, и бездельничать им я не даю. Всякий раз, уезжая, оставляю длиннейший перечень поручений и непременно нахожу возможность время от времени наезжать с проверками, всегда неожиданными. Слуги, они как солдаты, их все время нужно чем-то занимать. Они то станут пить, играть в карты и безобразничать. Мой московский помощник встретил нас на вокзале, и пока мы ехали в карете, успел кое-что разъяснить про ожидающие меня проблемы. Во-первых, выяснилось, что мой запрос весьма умеренный и разумный, выполнен дворцовым управлением не полностью. Младшего лакея выделили только одного. Повара для прислуги тоже не дали, только кухарку. А хуже всего то, что не получилось с горничной для гувернантки. Это мне было особенно неприятно, потому что позиция гувернантки изначально двусмысленна, ибо находится на грани между обслуживающим и придворным штатом. Тут требуется сугубая деликатность, чтобы не обидеть и не унизить человека, который и так постоянно опасается ущемления своего достоинства. «Это еще не самое прискорбное, господин Зюкин», — сказал московский помощник с характерным аканьем, заметив мое неудовольствие. «Печальнее всего то, что вместо обещанного малого Николаевского дворца в Кремле вам определен для проживания Эрмитаж, что в нескучном саду». Помощника звали Корнеем Селифановичем Сомовым. И на первый взгляд он какой-то неблагообразно лопоухий, тощий, кадыкастый. Сразу видно, что человек достиг пика своей карьеры, и дальше ему ухода не будет. Так и просидит до пенсии в московском захолустье. «Что за Эрмитаж такой?» — нахмурился я. «Красивый дом с превосходным видом на Москву, реку и город. Стоит в парке и близок от Александрийского дворца, где перед коронацией поселится высочайшая чета. Но...» Сомов развел длинными руками. «Ветх, тесен и с привидением». Он коротко хихикнул, однако, видя по моему лицу, что я к шуткам не расположен, стал объяснять. «Дом построен в середине прошлого столетия. Когда-то принадлежал графине Чесменской, той самой знаменитой богачке и сумасбродке. Вы, господин Зюкин, про нее наверняка слыхали. Некоторые говорят, что Пушкин писал свою пиковую даму с нее, а вовсе не со старой княгини Голицыной». Я не люблю, когда слуги щеголяют начитанностью, и ничего на это не сказал, лишь кивнул. Очевидно, Сомов не понял причины моего неудовольствия, потому что продолжил с еще большей витиеватостью.